Бет всегда отличалась самоуверенностью и при любых обстоятельствах оставалась сама собой. В сентябре 1920 года принц Альберт приехал погостить в замке Глэмис, сбежав от скуки и рутины жизни в Бальморале. Король, как обычно, проводил большую часть времени со своим главным другом Космо Лэнгом, архиепископом кентерберийским, и Агнессой Кейзер, набожной дамой, которая основала офицерский госпиталь имени Эдуарда VII. Эта особа считала своим долгом сообщать королю всякие пакости про поведение его сыновей. Зато в Глэмисе принц Альберт оказался в весьма приятном обществе. Днем он ходил на охоту, а по вечерам все собирались в салоне и музицировали. Молодые люди наперебой старались заслужить благосклонность юной Элизабет. Один из них впоследствии вспоминал: «Я был безумно в нее влюблен. В Глэмисе все было так чудесно, просто идеально. Я чувствовал себя так, словно попал на полотно Ван Дейка. Мы все были околдованы. Я с ума сходил от любви, да и все остальные тоже». Весной 1921 года Альберт сделал предложение, но Элизабет ответила отказом. Мэбл Эйрли, всячески содействовавшая сватовству, и мать девушки очень сочувствовали принцу, который выглядел поистине безутешным. «Он мне очень нравился», — говорила Сесилия Стратмор своей подруге. «Я видела, что он из того разряда мужчин, которых хорошая жена может возвеличить, а плохая — погубить». Однако Альберт сдаваться не собирался. Он твердо решил, что Элизабет станет его женой. Как впоследствии его дочь Елизавета, он полюбил один раз и на всю жизнь. Осенью 1921 года принц снова наведался в Глэмис. В 1922 году Элизабет была подружкой невесты, когда сестра принца сочеталась браком с виконтом Ласселом. Осенью того же года Альберт еще раз приехал в Глэмис. В то же время там гостил богатый американец Генри Ченнон. Все называли его просто Чипс. Ченнон писал, вспоминая те дни: «Герцог Йоркский, который впоследствии стал королем, по вечерам заходил ко мне в комнату, и мы болтали о всякой всячине, например, о глэмисском чудовище, о привидениях, о мрачной атмосфере замка. Как-то раз дождливым днем мы сидели за столом, и я притворился, будто умею гадать по картам. Я стал предсказывать Элизабет будущее и заявил, что ее ожидает царственное величие». Элизабет расхохоталась, ибо отлично знала, как влюблен в нее герцог. «В освещенной свечами гостиной играли шотландские волынщики. Мы были молоды, нам было весело, но при этом каждый остро ощущал гнетущую атмосферу старого замка». Элизабет пыталась относиться к ухаживаниям принца легко, но его натиск все усиливался. Мать стала замечать, что девушка нервничает. «Я видела, что она разрывается между желанием сделать Альберта счастливым и нежеланием брать на себя тяжкую ответственность, которая ложится на супругу члена королевского дома». В газете Daily News 5 января 1923 года написали, что ходят слухи, будто Элизабет Боуслайон выходит замуж за принца Уэльского. Эта сплетня придала Альберту решимости. Он заявил родителям, что намерен снова, уже в последний раз, сделать Элизабет предложение. «Тебе здорово повезет, если она согласится», — ответил король, относившийся к предполагаемой невесте с большой симпатией. 13 января, прогуливаясь с Элизабет по лесистому парку, Альберт снова предложил ей руку и сердце. На сей раз предложение было принято. Счастливец немедленно отправил в Сэндрингем телеграмму, где лаконично сообщил: «Все в порядке, Берти». Особую благодарность принц испытывал к Мэйбл Эрли. Он написал ей письмо, в котором назвал обручение самым счастливым событием в его жизни и признавался, что его мечта наконец осуществилась. Публика была удивлена, когда блестящая, безмерно популярная леди Элизабет вышла замуж за скромного, тихого герцога Йоркского. Ходили злые сплетни, что она предпочла бы выйти за принца Уэльского, который непременно сделал бы ее королевой. Однако наследник престола не проявил к ней интереса. Дэвид был в ту пору влюблен в Фреду Дадли Уорд и всячески поддерживал сватовство своего брата к Элизабет. На самом деле, как призналась леди Эйрли, сама невеста, ее продолжительные колебания были вызваны страхом попасть в золоченую клетку королевской семьи. Для девушки столь высокого происхождения брак с принцем не мог считаться такой уж завидной партией. Боуслайоны никогда не считали себя придворными, довольно прохладно относились к королевскому семейству и презирали великосветских лизоблюдов. Мать Елизаветы говорила: «Есть люди, которые не могут существовать вдали от трона, как лягушки не могут жить вдали от болота». Несколько лет спустя капеллан архиепископства Кентерберийского доктор Алан Кэмпбелл, хорошо знавший семью Боуслайонов, поделился в письме своими впечатлениями от встречи с герцогом и его молодой женой. «Эту маленькую леди по-настоящему жалко, ведь она со всех сторон окружена запретами и регламентами. Что за печальная судьба для счастливой обитательницы Глэмиса?» Элизабет.